То есть Бог здесь обращает внимание на то, что мы спасены только по Его любви, по благодати, по незаслуженной милости. В послании к римлянам Павел говорит, что вы призваны званием святым. Что это значит звание святое? Там речь не шла, что через Слово Божие оно святое, или еще что-то. Там речь шла не о том. А звание святое? По любви призваны. Не обращая внимания на наши прошлые дела и поступки. Это святое звание. И любовь чистая, она никогда не ориентируется на дела. Она просто любит. Я хочу, чтобы на этом остановить внимание. Мы не совсем понимаем любовь. Любовь чистая, Божья, она любит не за что, потому что она любовь. Мы пытаемся доказать, что у меня есть любовь, но ко мне так относится плохо, что я не могу любить. Это не любовь уже. Вы меня понимаете, то, что я хочу сказать? Любовь, она не может не любить. Она может огорчаться. У нее есть эти чувства. Она может ревновать. Но она не может не любить. Она любовь. И мы очень часто, не понимая самой сущности любви, а здесь именно об любви написано, по своей любви, Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас. Просто я очень хотел бы, чтобы мы сегодня могли понимать, что такое любовь. А самое главное, на что я хочу обратить внимание, любовь вызывается только любовью. Нельзя заставить любить. Уважать можно. Но любить нельзя заставить. Любовь вызывается любовью. Она не может быть вызвана скандалами. Я вот не раз говорил, сегодня очень часто люди, которые хотят, чтобы их любили, они не понимают, что надо тогда сначала самому любить, и тогда тебя будут любить. Вот этой любовью покрыть недостатки и самому продолжать любить. И этим избытком вызвать ответную любовь. Вы никогда скандалами любви не заработаете. Никогда поведением отрицательным не исправите ничего. Я когда-то сказал, что Божья любовь, конечно, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Это естественно. Потому что если любовь не вызывает любовь, значит, она не достигла цели. Любовь творит любовь. А ненависть, она не может творить любви. А то мы часто думаем, я вот сделаю вот так и так, и я заставлю себя любить. Но так ничего не получится. И вы смотрите, прежде чем Бог сотворил Адама, Он сотворил все необходимое для его жизни. И когда Он открыл ему глаза, когда Он все посмотрел, что вокруг было, у него был полный достаток. И, конечно же, вот эту любовь, которую Бог проявил делом, она, естественно, вызвала ответную любовь у Адама. Он по-другому не мог реагировать. Это нормальное явление. И потому я очень хотел бы, когда мы хотим, чтобы нас любили, то Писание говорит, там правда о друзьях. Друзья, кто хочет иметь друзей, тот что должен делать? И сам быть дружелюбным. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. А если этого не будет, то не будет их. Их не будет просто-напросто. Поэтому пусть Господь нам поможет хоть немножечко вот подумать о той любви, которой Бог нас возлюбил. Хотя об этой любви очень трудно говорить, она слишком велика, чтобы о ней можно было говорить. И те люди, которые однажды испытали вот это чувство любви Божией, то они говорят, они просто не могли жить в этой любви, они просто сгорали в ней. Это невозможно. Это невозможно. Вот почему мы сегодня на земле все ограниченно можем воспринимать и чувствовать. И даже самое лучшее от Бога мы ограниченно принимаем, потому что мы не можем выдержать всей той полноты в любых отношениях, и в том числе и этой любви Божией, которую Бог проявляет к нам. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть мы сегодня, Он есть глава, а во Христе Иисусе, и мы посажены там. А с Ним соединены через Дух Святой, как главой. Это есть та личность, третья личность Божества, через которую мы можем быть членами тела Его. Вы знаете, нормальные члены тела, они подчиняются голове, правда? Есть связи, через которые голова управляет всеми нашими членами. А больные члены тела не подчиняются командам. Если это рука, то она висит вот так. Если это нога, то человек ее волочет вот так, потому что она не подчиняется, она больная. Поэтому вот той кровью, подобно крови в нашем теле, для организма Церкви Христовой является Дух Святой. Он питает, как и кровь питает, да? Указывает на недостатки. Кровь тоже выносит что-то, выделяет там куда-то. Я не медик, мне трудно говорить. Кто-то медик, он, наверное, более квалифицированно об этом говорил бы. И более интересно. Но такие общие понятия такие. Посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Почему? Потому что Он на небесах. А мы члены Его тела. И в Нем верою и надеждой, и мы посажены на небесах. Ну, а вот эта платяжка, она все время тянет вниз. Но это до времени, чтобы нам научиться жить здесь. Именно вот этой атмосферы, не совсем для нас приятной. А когда человек научился жить свято, в трудной обстановке и атмосфере, то он свободный будет жить легко и просто. Поэтому я повторю то, что не один раз сказал. Мы должны благодарить Бога, что мы находимся в церкви и среди несовершенных людей, с которыми учимся жить. Нельзя научиться жить с совершенными людьми. Они тебе сделают, что никто слова не скажет, обидишь, промолчат, и будешь ходить, как генерал. Когда попадешь в то общество, где не очень-то, тут уже никакой ты и не генерал. А просто, ну, как человек, да и все. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы эти вещи понимали. Хорошо, когда мы ищем хорошие церкви. Всем хочется быть в духовных церквах и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день 100% церкви вы не найдете. Обязательно что-то будет где-то. Может быть, не столь грубое, не столь важное, но их нету таких. Иначе мы просто не выросли бы, не отшлифовались бы. И, наверное, самая большая шлифовка происходит, это когда мы сегодня тремся друг от друга, правда? Там мир мы знаем, что с них возьмешь. А вот когда здесь зацепят те, от которых не ожидал, и мы допускаем глубоко тогда все это. Есть, допустим, мелкое, закрытое. Мы знаем, что с этим человеком надо бодрствовать, что он может и сказать, и сделать. И когда мы так вот на чеку готовы, то не очень-то и допускаем вот там внутрь что-то. А когда мы с тем, от кого не ожидаем, так глубоко попадает, Но попадает куда? На больное наше место. Попадает на больное место. Никуда в другом, на больное. Если бы оно не было больным, не было бы такой реакции, не было такого взрыва, не было бы такой обиды, не было бы такого поведения. Поэтому я просто обращаю на все это внимание. Ибо благодатью вы спасены. Но читаю 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел». И какая причина здесь поставлена? Почему Бог так сделал? Почему по благодати? Почему не по делам? Почему только по вере? Чтобы никто не хвалился. У человека есть склонность хвалиться. А похвальба и гордость – это же две стороны одной монеты. Похвалить другого – это вообще может не быть гордостью, как поощрение. А вот похвалить самого себя – это уже другой вопрос. Это самый страшный грех. Первый грех, который был во Вселенной, который родился в сердце Люцифера Помазанного – гордость. А за гордостью сегодня вы всех не перечислите грехов, которые сегодня стоят. А вообще они стоят под гордость. Сначала гордость. Вы думаете, почему сегодня человеку трудно признать себя грешником? За гордость. Почему трудно пойти попросить прощения, когда согрешил против кого-то? За гордость. Почему трудно рассказать открытым текстом, что сделал? Но вы скажете, страшно, а что люди-то будут говорить? Но это же гордость. Это же из-за гордости. Сколько сегодня конфликтов в семьях, когда друг другу не уступают? Вы думаете, почему? Из-за гордости. Из-за гордости. Потому Господь, зная этот первоначальный грех, за которым все стоит, говорит, ибо благодать вы спасены, то есть не по заслугам, через веру, и сие не от вас, чтобы вы не думали, что вы такие умные, я, что мы не такие, как другие. Говорит, другие пьянствуют, а я искала Бога и нашла. Бог говорит, это не от вас. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Как это все сегодня иногда выпукло выглядит. Я могу вспомнить, правда, очень мало, и слава Богу, что очень мало таких людей. Где-то вот этих, я уже не раз говорил, где-то за эти 8 лет, наверное, 1020 людей прошло. Но если отбросить кто-то повторно, ну пусть будет 15, хотя довольно условно. И только 3 человека у меня было. Но, слава Богу, не с нашей церкви, которые говорили, я живу свято, я почти не грешу. Я просто не знаю, откуда у меня это взялось. Я говорю, слушай, тогда тебе у меня нечего делать. Если ты живешь чисто и свято, почти не грешишь, так сильно стараешься, то я обычно имею дело помочь грешникам, а ты святый человек. Я этого сказать о себе не могу. Я очень много вижу. Я не знаю, что с тобой делать, но таких 3 человека было. Немного таких было. Но они есть, которые как-то в своих глазах, но имеют такой высокий уровень, что я, говорю, живу свято. Я почти не грешу. А потом начинаем молиться, так там что-то не то. Гордость. Я, говорит, горжусь тем, что я не гордый. Это настолько кое-что интересное, вот это, что ну, так оно в жизнь вклинивается. Я, говорит, горжусь тем, что я не гордый. Я такое слышал. Ну, думаешь, вообще, хотя бы сказал, но я доволен тем, что я не гордый. А так, вот я, говорит, горжусь тем, что я не гордый. Но вот этот первый грех, и Господь на него и указал здесь. И оно такое вот липкое, присущее всем в той или в другой мере. Только одни это понимают, видят, другие не видят. Вот и вся разница. И здесь Господь вот что говорит, 10 стихом. Я тоже уже это читал. «Ибо мы Его творение». И это очень важно. Чем мы можем сегодня хвалиться? Своей святой жизнью. Тем, что мы поступаем по Слову Божию. И, может быть, это правда самая настоящая –